красном музыкальном салоне, где были места для 24 гостей, в длинном вечернем платье, импозантная, красивая, умная, жизнерадостная, она принимала посетителей. Ей стоило только пошевелить пальцем, и к ней являлись все — писатели, художники, люди театра, композиторы, взять хоть имена. Петер Альтенберг, Эгон Фридель, Артур Шницель, Арнольд Шонберг, Альбан Берг, Коло Мозер, Йозеф Гофман, Густав Климт, Ганс Пфитцнер, Бруно Вальтер, короче говоря, артистическая и духовная элита имперской столицы. Связь с Вальтером Гропиусом продолжалась, но хотя теперь между ними уже никто не стоял, в отношениях наметилось ощутимое охлаждение. Очевидно, они встречались, обменивались письмами, однако упрочить их связь Альм пока не решалась. Между тем случилось нечто, некое эротическое интермеццо, которое принесло Альму до самой глубин души. Речь идет о ее бурном романе с молодым художником по имени Оскар Кокошка, который революционным стилем своей живописи и эпатирующим поведением уже не раз привлекал всеобщее внимание венских артистических кругов. Карл Моль, отчим Альмы, пригласил коллегу-художника к себе в дом на Хохенварте и посоветовал своей красавице-дочери, пусть попросит Кокошку написать ее портрет. Альма согласилась. Она уже видела картины Кокошки и считала его очень талантливым живописцем. У нее было непогрешимое чутье на талант. Об этой первой встрече она пишет в своей автобиографии следующее. Он принес с собой оберточную бумагу и сразу захотел меня рисовать. Но я, поколебавшись минутку, сказала, мне неловко, когда меня так пристально разглядывает, и просила позволить мне во время сеанса играть на рояле. Он начал рисовать. Время от времени его стрясали приступы кашля, и он потихоньку прятал в карман испачканный кровью платок. На нем были драные ботинки и поношенный костюм. Мы почти не разговаривали, но, несмотря на это, он никак не мог сосредоточиться на работе. Наконец мы встали, и вдруг он страстно обнял меня. К подобному обращению я не привыкла. Я никоим образом не ответила ему, видимо, это именно подействовало на него сильнее всего. Оскару Кокошке сцена запомнилась несколько по-другому, но дело это не меняет. Уже на следующий день Альма получила письмо, в котором пылкий молодой художник просил ее, пока он еще беден, стать его тайной женой. Предложение Альма сочла сумасбродством, но этот человек, не похожий на других, одновременно и робкий, и неистовый, пробудил в ней любопытство. Она решила узнать его поближе. Вскоре она пришла к нему в его тесную и убогую мастерскую, которая служила ему жильем, и стала его любовницей. 3 года, проведенные с ним, были для меня сплошной яростной любовной борьбой. Никогда до сих пор не испытывал я столько безумств, столько адских мук, сколько райских наслаждений. Она вполне могла бы сказать «никогда до сих пор» и «никогда с тех пор», ибо сколько бы любовников, включая мужей, у нее ни было, как бы бурно не протекала ее жизнь, страстной, полной любви ночи с Оскаром Кокошко она не забудет до конца своих дней. Адские муки, которые он причинял ей своей бешеной ревностью, останутся в ее памяти навсегда. Этому человеку, который был моложе ее на 6 лет, который при каждой возможности любил ее и рисовал, для которого она часами была моделью, который после каждой встречи писал ей исполненные тоскою письма, этому странному, одержимому человеку она отдала себя целиком. Оскар Кокошка любил ее с безыскусной непосредственностью, нетерпеливого, своенравного ребенка, и любовь эта служила ему источником вдохновения. «Ты должна как можно скорее стать моей женой, иначе мой огромный талант пойдет ко всем чертям», — писал он ей. «Ты должна каждую ночь воскрешать меня заново, как волшебный напиток». Без ее согласия и в ее отсутствии он начал готовить почву для заключения брака, даже сказал объявление. Вернувшись, Альм пришла в ярость. Она пыталась держать его на расстоянии, и это удавалось недолго. Она съездила с ним на отдых в Неаполь, в Доломитовые Альпы, в Голландию, в Швейцарию, жила с ним в доме на Крестовой горе в округе Брейнштейн, в том самом доме, который спроектировал еще Малер и для которого Кокошка нарисовал теперь фреску над камином. Когда Альма решила повесить в доме посмертную маску Мальдера, Оскар-кокошка пришел в неистовство, он крушил все вокруг и даже ударил Альму в живот.